Сберкасса. Помещение сберкассы располагалось на первом этаже трехэтажного кирпичного дома старой постройки в относительно малонаселенном районе. Рядом находилась промзона с какими-то складами. Комов взял с собой двух сотрудников — Фомина и Крона. Какую Крон имел национальность, Алексей не знал, да и знать не хотел. То ли немец, то ли швед, то ли еврей. Зато знал, что родился лейтенант Крон в Москве, в интеллигентной семье, а в его роте числился сапером, хотя еще много чего умел. Особенно без всякого грима изображать из себя кого угодно и внушать доверие кому угодно. На месте преступления вовсю орудовала бригада из МУРа. Комов представился и спросил, кто старший. Ему ответили, что старший здесь капитан Мамонов, и он внутри допрашивает свидетеля. «А были свидетели?» — поинтересовался Комов. «Была, вернее, есть», — сказали ему в ответ. «Уборщица осталась ночевать. У нее в чулане со всякими хозяйственными принадлежностями лежачок имеется. Она часто здесь ночует. Говорит, что соседи по коммуналке у нее слишком буйные, выспаться не дают. А тут ночью спокойно». Мамонова, одетого в чесучевый костюм, Комов обнаружил в кабинете начальника сберкассы. «Привет, губарям», — сказал он вместо «здрасте». По работе они раньше пересекались и общались по-простому. «Вот гражданка видела, как охранника зарезали и как сейфы вскрывали». Мамонов указал на полноватую женщину средних лет. «А еще что ты видела, Анна?» «Мало что», — ответила женщина. «Темновато было. Они с фонарями ходили, и я кое-что увидела. Один был с усами, точно с усами». «Это он охранника ножом ткнул?» — спросил Мамонов. «Нет, другой. Этот сейфы вскрывал. Да так ловко. У него в руках такая штуковина была, что-то вроде коловорота. Он ее крутил, как мясорубку». «Все, Анна Васильевна, свободны. Координаты мы ваши зафиксировали. Если будет нужно, то вызовем». Мамонов изобразил улыбку. Свидетельница попрощалась и удалилась. «Давай, рассказывай. Может быть, и нас сюда подключат», — сказал Комов. «Уже подключили. Договорились о совместном расследовании». «А что насчет всего этого?» Мамонов на несколько секунд задумался. «Вроде бы обычное ограбление, но с некоторыми нюансами. Сделано все профессионально и быстро. Отключили электричество, подогнали грузовик. Мужик из соседнего дома видел. Зацепили оконную решетку и выдернули ее. Потом через окно забрались в помещение, убили охранника и, скорее всего, его наган прихватили. У него в кармане нашли патроны россыпью. Сейфы вскрывал хороший специалист, какой-нибудь медвежатник со стажем. Поэтому вскрыл быстро. Ну и деньги тю-тю. А электричество как отключили? Пробки вывинтили?» Комов усмехнулся. «Издеваешься, капитан», — отмахнулся Мамонов. «Пробки и провода все целы. Дальше не разбирались. Пока света нет, надо электрика вызывать». «Сейчас сами разберемся». Комов подошел к окну. «Крон, зайди. Он у нас специалист по подобным штучкам. Мастер на все руки». Через минуту появился Крон. «Кеша, разберись с электричеством». Кеша разобрался, минут через 20. «В трансформаторной будке нужный проводок обрезали». Человек знал, что обрезать, не новичок в этом деле. Остальное в норме. «Ну вот видишь», — сказал Мамонов, — «все продумано до мелочей». «Да уж». «Но я пошел докладывать. Помощь нужна?» — спросил Алексей. «Пока нет», — отмахнулся Мамонов. «Кстати, знаешь, чем охранник откнули? Да так в теле и оставили. Видно, сильно спешили. Вот смотри, качественное перо». Мамонов вынул из ящика стола бумажный пакет и высыпал его содержимое на столешницу. У Комова загорелись глаза. Среди рассыпанных вещей лежал финский нож с наборной рукояткой. Очень любопытно. Прямо как тот с химзавода. «Слушай, капитан, дай мне этот ножичек на время. Знаешь историю на химзаводе? Там я такую же финку с трупа снял. Надо сравнить. Могу расписку написать». Комов вопросительно посмотрел на Мамонова. «Думаешь, одна и та же банда сработала?» — спросил тот. «Предполагаю», — ответил Комов. «Бери. Отпечатки пальцев уже сняли. А расписку не надо. Я же опер, а не следак». Уже сидя в машине, Комов подумал. А у Волошина прямо собачье чутье на всякие грядущие гадости. Это я еще в Берлине заметил. Комов зашел к начальнику и выложил на стол два ножа. «Вот это финка с химзавода, а это из сберкассы». Комов посмотрел на сидящего напротив Волошина. «Прямо сестры-близнецы. И я попробую раскрутить эту тему поподробнее. Кто и кого снабжает этими штуками?» «Есть наметки?» — Волошин насторожился. «Есть», — подтвердил Комов. «Дело об ограблении сберкассы нам передадут?» «Пускай Муром занимается. Пока что. Мы все, что надо, узнали. Птицу видно по полету, а банду по почерку. Работай по своему плану». Комов вспомнил, где еще видел такой ножичек. Третий по счету. Алексей родился в хулиганском районе столицы Марьина Роща. Жил он с родителями в двухэтажном бараке с длинным коридором и комнатами на обе стороны. Кухня и клозет в единственном числе на всех жителей этажа. Прочие удобства отсутствовали. А если захочется помыться, то в тазике или в бане за 1,5 километра от дома. Когда начали обильно сажать врагов народа и возникла нехватка специалистов, то отца Алексея с инженерной должности перевели в начальство, и семья переехала в двухкомнатную благоустроенную квартиру. Кроме уличных драк, походов по огородам, дети играли в азартные игры на деньги, в частности, в пристенок. Алексей весьма преуспел в этой области. По крайней мере, на мороженое хватало. Вернувшись с фронта, Комов навестил родные края, переодевшись в гражданку. Брюки-клёш, кожаная курточка и кепка блином. Пообщавшись с друзьями детства, он в сильно нетрезвом состоянии отправился на трамвайную остановку. А по дороге увидел, как несколько пацанов играют в пристенок. И у него взыграло. Захотелось ощутить далекие детские радости, окунуться в счастливое прошлое. Комов подошел к пацанам и предложил: «Сыграем?» Мальчишки, посмотрев на пьяноватого мужичка, решили, что на нем можно хорошо поживиться. И не ошиблись. Алексей вынул денежную купюру и положил ее на обрубок дерева, валявшийся рядом со стеной. «У нас такого куша нет», — сказал старший из пацанов. Комов забрал купюру и высыпал кучу мелочи. Пацаны прикинули. «Столько найдем». Расстояние между монетами мерили согнутым электрическим проводом типа лапша. Комов оценил нововведение. Мало ли у кого какие кисти и как растягиваются пальцы. Он очень быстро проиграл, криво усмехнулся и потрепал победителя по волосам. «Молодец! На мороженое заработал!» «Дядя, а хотите яблоко?» — спросил пацан, и, не дожидаясь ответа, разрезал пополам яблоко финкой с наборной рукояткой и передал половинку Комову. «Спасибо», — сказал Комов. «Дай ножичек посмотреть. Очень любопытно». Он вернул финку пацану. «Где достал?» «Да так, есть тут один», — уклончиво ответил мальчик. «Понятно. Как тебя зовут?» «Коля». «Ладно, покедова Коля». Комов, пошатываясь, отправился на трамвайную остановку, грызя по дороге яблоко. Черная машина подъехала прямо впритык к группе пацанов, играющих в пристенок. Коля находился среди них. Комов открыл заднее стекло и сказал: «Коля, иди сюда, поговорить надо». Мальчик его узнал, но не испугался, а, вытаращив глаза от любопытства, умостился на заднем сиденье рядом с Комовым. Тот вынул из планшета финку. «Покажи свою». Ножи выглядели абсолютно идентичными. «В прошлый раз ты мне не сказал точно, кто раздает такие ножички. А мне нужно знать точно». Коля понял, что ему от ответа не отвертеться. Офицер, целый капитан, приехал к нему персонально. «Как такому откажешь?» «Это Прыня, у него их много». «Он что, бесплатно такие ножички раздает?» «За услуги», — пояснил пацан. «Кто же бесплатно даст?» Какие услуги? Ну, там, последить за кем-нибудь или отнести что-нибудь по адресу. Понятно. Комов на несколько секунд задумался. А как зовут этого Прыню? И где он обитает? Как зовут, не знаю. Прыня и Прыня. А живет вон там. Коля махнул рукой в сторону соседней улицы. Там частный дом с флюгером-петухом на крыше. Ну, ладно, иди. Спасибо. Мальчишка ушел, а Комов задумался. Надо срочно установить этого Прыню и запросить на него данные в Муре. Наверняка где-нибудь по хулиганским делам засветился. А может, это он в сберкассе охранника приголубил? Вполне возможно. Надо его брать, и побыстрее, пока не смылся. Пацаны могут его предупредить. Комов сделал запрос в Мур с пометкой «Срочно». Ответ пришел в тот же день. Артюхов Михаил Сергеевич, кличка Прыня. Адрес проживания. Родители погибли в начале войны. Жил с бабушкой. Когда бабушка умерла, остался жить в том же доме с двумя неустановленными гражданами. В возрасте 14 лет выбил глаз девочке ручкой с пером. Врачи установили, что пациент подвержен неконтролируемой агрессии. Несколько раз привлекался за уличные драки с тяжелыми последствиями. Не исключено его сотрудничество с местными бандами. «Надо брать и крутить до упора», — решил Комов. Волошин дал добро на операцию без особых раздумий. «Только не переусердствуй там. Знаю я тебя». «Так это зависит от клиента. Если расколется сразу, так пальцем его не тронем. Разве что чуть-чуть. А иначе...» «Ты знаешь нашего спеца в этой области. Начнет вырезать всякие органы, включая селезенку, так запоет, как птичка, несмотря на всю упертость».